Но вообще, в этом мире борьба культиваторов почти никогда не бывает строй на строй, как правило это все же индивидуальное противостояние, и тут специализация берсерка раскроется в полной мере. Самым неожиданным сюрпризом стал прорыв Пуси. Это стало отличным завершением такой замечательной декады. Кошка стала крупнее, агрессивнее, у нее возросла скорость реакции, колючки на шкуре стали острее, а клыки длиннее. И собственно все. Переход с ранга F на ранг E не был чем-то сверхъестественным и особенным. Но сам прогресс лучше всего отслеживался только в системе, и этот самый прогресс не мог не радовать. Имя призыва. Пуся. Тип. Питомец. Ранг. Е. Вид. Грак. Хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол. Самка. Владелец. Трой. Специализация. Охотник. Защитник. Ночной убийца. Прогресс развития. Уровень 0.4%. Особенности. Хитиновая защита. Ядовитое железо. Ночное зрение. Навыки. Бросок. Уровень 80.3%. Может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах 10 футов. Стальная хватка, уровень 79.17%, при укусе разжать зубы, без желания самого игрока, практически невозможно. Дробящий укус 19.34%, жрать с костями, это про данного зверя. Тихий шаг 3.28, смерть приходит к врагам в тишине. В записанной информации простой домашний питомец, уничтожающий мелких вредителей, превратился в убийцу-ассасина. А учитывая то, что Трой мог направлять своего питомца, то Пуся могла стать, да станет настоящим ночным кошмаром для его врагов. Впрочем, если они и увидят ее, то это все равно станет последним, что эти нехорошие люди запомнят. Но и это было еще не все. После того, как его призывы достигли ранга Е, парень почувствовал, что от них начала идти некая энергия, чистая энергия, используемая для культивации. И да, если на низшем ранге призывы поддерживались за счет хозяина, то после прорыва все стало наоборот. И пусть этой энергии были самые крохи, призывов-то было несколько, а в потенциале их будет еще больше. В этом был и еще один минус. Парень не мог напрудить призывов, как Наруто теневых клонов, так как тогда от обнаруженной особенности не будет никакого толку. Придется призвать, потом прокачать хотя бы на ранг, потом еще призвать, и так без конца. Потенциал заставлял сердце от волнения биться сильнее, и пользу от этой особенности Трой почувствовал уже сейчас. Он понял, что наступила его очередь. Глава 11. Побег. 1 год 286 день от появления системы, 8907 МС. Рассвет нового дня Трой встретил в полете. Крылья стрелки со свистом рассекали прохладный утренний воздух, а мальчик с наслаждением ловил потоки ветра, насыщенные природной ци. Утром воздух вообще богат энергией, и ее качество куда выше. Внизу расстилались укутанные туманом лесистые вершины многочисленных скал, пересекаемые дорожками водопадов. На высоте 3 километра их шум не был слышен, и вообще, тишина стояла нереальная. Питомица совершила плавный разворот прямо над их маленьким поселком. В этот момент мальчик понял, насколько он незначителен на фоне этого вечного и прекрасного мира. И от этих мыслей на него внезапно накатила волна мыслей, образов и странных видений. И наш герой полностью погрузился в состояние, стараясь продлить его и не спугнуть. Парня настигло так называемое состояние просветления, которое получается при насыщении тала и энергосистемы энергией, которая требует расширения и того, и другого, но для этого нужна мысленная команда, которую отдать не так-то и просто. Для этого духовный практик должен войти в то самое состояние, которое многие называют сатори, просветление, душевный подъем, бодхи и многими разными. Но на такой высоте, в состоянии полного единения со стихией, ничто не могло отвлечь Троя от постижения неведомого. Он буквально почувствовал, как его тело нагрелось, причем все сразу, как будто его поместили в микроволновку. Дыхание участилось и стало более глубоким. Мысленным усилием парень попросил стрелку ускориться, увеличивая поток поступающей ци. Ему начало казаться, что это не птица летит, а он сам парит над землей. Хорошо, что тело оказалось крепко привязано к седлу, иначе в приступе своеобразного лунатизма нашему герою действительно пришлось бы учиться летать. То, что юный культиватор почувствовал после этого, сложно объяснить словами. Это как вырваться из грязной лужи, прорвать некий барьер, как резко вытащить пробки из ушей, в конце концов. И это замечательное чувство легкости, сопровождающееся бурлением внутренней энергии. Подобное ощущение, наверное, бывает у альпиниста, который долго карабкался и, наконец, стоит на вершине покоренной горы. Но, согласно руководству, это достаточно опасно, так как грозит непредсказуемыми последствиями, и теперь надо некоторое время медитировать, чтобы успокоить внутреннюю ци. В медитацию Трой провалился лишь титаническим усилием воли. И хрен бы он такое смог, без помощи учителя, разумеется, если бы на самом деле был ребенком. Устроившись поудобнее, он постарался отрешиться от всего и сконцентрировался на своих энергетических каналах. Постепенно кипение энергии успокоилось, и мальчик смог, наконец, погрузиться в свои велотекущие мысли. А думал он о многих вещах, например, о том, как летает стрелка. Сейчас она весила уже более 200 килограмм, а по мнению земных ученых, птица, весом более 17 килограмм, 17, летать не может, чисто по математическим расчетам. В подтверждение этого, самая крупная летающая птица из найденных, тот самый кондор, не превышал 18 килограмм. Подобное чудо сам Трой мог объяснить только влиянием законов мира, и то, что серебряные кондоры, все поголовно, являются духовными зверями. И вообще, если видишь, что зверь непропорционален, если непонятно, как он вообще подобным образом движется, и вообще странный, то это точно духовный зверь. От духовных зверей Трой перешел к обдумыванию того, что вот он, когда-нибудь призовет очень много людей и зверей, и вдруг придет некто сильномогучий и половину, или даже всех помножит на ноль, что тогда их всех воскрешать, у парня тогда воскрешалка сломается. Как он уже понял, все лечения и воскрешения только за счет личных запасов энергии. Тогда мальчик в очередной раз залез в пространство системы и начал его изучать. В этот раз он пристально и внимательно изучал именно сами карты призыва. И ведь нашел, в самом уголке карты, по умолчанию, была поставлена крошечная галочка. Автоматически отзывать призыв в пространство системы после смерти. Все неотозванные призывы через 30 минут погибнут окончательной смертью, а их карты разрушатся. Да нет, от увиденного парню даже немного поплохело. Такой подставы от, вроде бы, дружественного интерфейса он не ожидал. Впрочем, как и первому работнику банка, у которого когда-то, еще будучи Николаем Трофимовичем, он оформил свой первый кредит. Казалось бы, небольшой, как потом оказалось, читать надо было все, и даже мелкий шрифт, которого даже в очках, без лупы, было почти не рассмотреть. А главное было в нем, и индексация процентов, и штрафы, и пени, и еще много разного, из-за чего пришлось напрягаться и отдавать в 10 раз больше, чем занял. Тогда пронесло, а сейчас могло бы и расросить по всему лесу. В итоге, рассмотрев все призывы, Трой оставил галочки только у Лина, Алафа, Ролафа и Пуси со стрелкой. Как бы он ни ценил остальных, на данный момент выбранные люди и питомцы были ключевыми в его команде. В первый раз, за обе жизни, парень оказался в ситуации большого начальника. Потратить пусть и трудновосполнимый, человеческий ресурс, зато спастись самому, либо спасти всех, но при этом героически погибнуть. А так как призывы зависели от него, по крайней мере те, что на тот момент были в пространстве системы, то погибнут и они. А вот что будет, если погибнет сам Трой, а призывы в тот момент будут материализованы, они тоже уйдут за ним, или как ранены будут скитаться по миру в поисках смысла жизни. Одни вопросы, и все без ответа. Ибо экспериментировать, и немножко, ненадолго, умирать, наш герой был не согласный. Поэтому наш незадачливый герой еще долго, чуть ли не тыкаясь носом, выискивал скрытые настройки. Подобного курьеза больше не обнаружилось, но про незадокументированные эффекты парень теперь помнил. А вообще вырисовывалась интересная картина симбиоза. Сначала призывы кормят энергией призывателя, но при случае, призыватель лечит и воскрешает призыв за счет накопленной энергии. За размышлением Трой своим чувством энергии обследовал обновленное тело и немного расстроился. Во-первых, запахом. Да-да, то пресловутое очищение, из-за которого из всех пор выходят всякие загрязнения. Но по мнению мальчика, это были всего лишь продукты ускоренного обмена при обновлении тела. На самом деле, сам термин очищения тела с медицинской точки зрения некорректен. Но менее душистым Трой от этого не стал, хотя воняло от него намного меньше, чем от взрослого, просто отходов обмена веществ в маленьком теле меньше. А, во-вторых, расстроило его то, что прорыв произошел не в духовном аспекте, а в телесном. Читофон не получил, как и у его призывов, у него не получится втиснуть могучий дух в хилое тело. Поэтому с начала процесса духовных практик преобладать будет тело, и только с рангом или ближе к рангу, дух, при условии наличия подходящих методик, начинает опережать развитие тела. Опять же, тогда человек начинает переходить на определенный процент энергетического существования. С таким подходом, наличие нематериальной гача-системы, которая спокойно проводит операции материализации и дематериализации, не выглядит слишком абсурдным. Повинуясь команде Троя, стрелка опустилась на берегу маленького, закрытого со всех сторон скалами озера. Оно находилось на вершине одной из невысоких гор, давая начало небольшому водопаду. Раньше мальчик не мог даже ногу в него опустить, так как из-за бьющих родников вода была абсолютно ледяная. Но сейчас она была просто прохладная, сильно прохладная, но терпимая для купания. Раньше Трой использовал ее в качестве зеркала. Вот так вот, почти настоящее средневековье. Либо смотрись в полированную бронзовую пластину, либо покупай крошечное зеркало на основе серебряной амальгамы за десяток золотых монет. Поэтому и приходилось нашему герою использовать спокойные гладкие воды горного озера. И то, что он там видел, ему очень понравилось. В прошлой жизни Николай Трофимович никогда не был красавчиком, зато в этой природа постаралась. Золотистые вьющиеся волосы, голубые глаза, тонкое лицо с правильными чертами и настоящим греческим профилем. Яркие голубые глаза не давали отводить глаз от этого лица. Фигура тоже не подкачала. Он и так не был толстым, а сейчас стал выше ростом, мускулатура подсохла и мышцы стали более заметны, но не чрезмерно. Трой и не знал, что можно стать еще более красивым, чем раньше, но оказалось, что он просто был лягушкой на дне колодца. Теперь, самое главное, чтобы его не приняли за девку, а то устроит ему восхождение голубого лотоса. Но изменения во внешности не так затронули душу нашего юного культиватора, как ощущение того, что и в технике духовного развития он перешагнул средний уровень, и теперь находился в половине шага до ранга Е. Оттираясь мелким озерным песком от липкой гадости, парень продолжал размышлять о культивации. Духовная практика – процесс небыстрый, и то, что он за столь короткое время прошел более половины ранга, уже говорило о том, что у Троя великое будущее, если не прервут на взлете. Для ускорения прогресса нужны пилюли, ну или еще какие лекарственные формы препаратов из духовных животных и растений. Но если использовать всякий низкокачественный шлак, то и результат тоже будет так себе. Дух ты, может быть, себе и разовьешь, но вот токсинами загубишь нервную систему, уничтожишь мышцы и разрушишь кости. На Земле этот процесс называли токсическая полинейропатия. Местные практики считали, что это закупорка меридианов шлаками. Звучало более романтично, но чисто физиологически и анатомически, совершенно неверно. Николай Трофимович в последнее время, перед смертью, много болел, вот и порылся, основательно так, в медицинской литературе. А что еще делать безработному пенсионеру? При наличии интернета, получить доступ к программе обучения медицинского института и списка используемой литературы было проще простого. До квалифицированного врача так не доучишься, но общее понимание получишь, особенно если не обделен мозгами и логическим мышлением. Кроме продукции местной алхимии нужна была полезная духовная пища. Как говорится, какой стол, такой и стул. Духовной пищей называли полусырое мясо духовных животных и салатики из энергетически активных свежих растений. Заразиться паразитами культиваторы не боялись, ибо в духовных животных и в самих культиваторах они не выдерживали конкуренции за ресурсы и не приживались. Но на территории баронства таких ресурсов попросту не было. Растения уже повыдергали, а животных убили. Это был еще один из минусов проживания на условно безопасной территории – медленное развитие. Таким образом появился еще один аргумент в пользу переселения. Мозги Троя буквально разрывались, с одной стороны безопасности возможный меркантильный интерес правителя, а с другой – необходимость завоевать богатое природное ци место глубоко в диких землях, что было еще более опасным делом. Так ничего окончательно и не решив, он залез в седло и направил птицу обратно в поселок. По его ощущениям время еще было, но оно постоянно уменьшалось, и требовалось к этому хорошенько подготовиться. 1 год 290 день от пришествия системы, 10.001 МС. Трой смотрел на пятизначную цифру МС и думал, что ему сейчас лучше купить. По большому счету, ни одна из категорий призывов в ближайшей перспективе пользы ему не принесут. Как поется в старой песне, ничто не даст на избавление, ни бог, ни меч и ни герой. Герой ранга да ему точно не помощник против барона, а мечом он вообще пользоваться не умеет. Если только бог будет мимо пробегать, но тут такие боги, что ну его нахрен принимать помощь от них, даже на пороге смерти. Ибо участь игрушки богов зачастую намного хуже окончательной смерти. Однако и держать при себе столь крупную сумму тоже бессмысленно, можно просто не успеть потратить. После нескольких часов раздумий и колебаний, Трой все же решился. Даже в пространстве системы трата сразу 10 тысяч МС, 10000, вызывала сильный мандраж. Ведь копить пришлось, с незначительными тратами, почти год. Но раз решение принято, то МС вкладываются, а колесо крутится. Выпавшую карту Трой забирал с каким-то фаталистическим пофигизмом. После прочтения описания артефакта, он подумал, что система обладает определенным разумом, и подкидывает именно то, что ему нужно на данный момент, даже если сам юный призыватель не знает, что ему нужно. Название призыва, кольцо хранения, тип, артефакт, ранг, Д, вид, пространственное хранилище, объем, 100 М, владелец, нет, да, как оказалось, это было именно то, что нужно, а заодно Трой проверит, нужно ли ему срываться прямо сейчас. Он вызвал Лина и приказал: «Сейчас возьмешь Дина Ивана, тележки, и сходите в деревню, надо будет купить муки, специй, семян, дальше сам придумаешь, главное, чтобы их хватило на 3-4 декады». «Сделаю, молодой господин», – послушно ответил человек-страус. Сам Трой никогда в этот раз не пошел, так как по его внешнему виду деревенские все сразу поймут, и он уже может оттуда не выйти. Лин отправился собирать караван со всей последней добычей, оставив только сушеное мясо, вяленую рыбу и разные съедобные травки. Воины понятливо кивнули и отправились на патрулирование. Девушкам Трой приказал собирать в мешки все имеющееся имущество. Вот в чем преимущество авторитарного общества, так это в том, что никому ничего не надо объяснять. Надо собираться, значит будем собираться. Естественно, без присмотра никто ни караван не оставил. Трой, верхом на стрелке, с высоты 3 километров присматривал за своими людьми. Он понаблюдал, как они зашли в деревню, а через пару часов спокойно из нее вышли. Когда группа хуторян отошла от поселка на расстояние километра, Трой опустился перед ними и начал запихивать поклажу в свое пространственное кольцо. Убирал он все вместе с тачками, после чего приказал бежать в поселок и начинать снимать с крыш черепицу. Никому ничего оставлять парень не собирался. Подождав около часа, Трой снова взлетел и почувствовал, как арктический ветер начал холодить его задницу. Но вместо толстого полярного леса в сторону поселения неслась кавалькада всадников. Но обогнать птицу они все равно не смогли. Призывы порадовали. За дело взялись даже воины. И теперь дома стояли как сироты, лишенные крыш. Некоторую часть черепицы, конечно, побили, но все равно ее было не сильно жалко. Сначала парень покидал в кольцо все нехитрое имущество и продукты, а потом добил остаток пространства уцелевшей черепицей. Уместилась вся, и даже сохранилось немного места. Когда убирать было уже нечего, Трой начал отзывать своих людей обратно в пространство системы. К сожалению, убрать всех одновременно не получалось, приходилось отзывать по одному, но он успел. Когда мальчик забрасывал ногу в седло, из леса начали выскакивать воины, а к стрелке на очень высокой скорости несся огромный бородатый мужик откровенно бандитской внешности. Привязываться времени не было, и подчиняясь мысленной команде, большая серебристая птица взмыла в небо. Поняв, что добыча ускользает, барон выбросил вдогонку огромный огненный шар, но стрелка была умной птицей и плавно уклонилась. Плавно это для того, чтобы не скинуть мелкого седока, только кончики хвостовых перьев дымились у нее, как у подбитого мессершмитта. Птица резво набирала высоту, еще пара огненных болидов пронеслись мимо, заставляя волосы Трой трещать от жара, но он только обернулся и показал владетелю окружающей местности характерный колено-локтевой жест и кулак с оттопыренным средним пальцем. Это странно, но в этом мире тоже был такой знак крайнего презрения. Пир бесился и подвывал от злости и досады, но было уже поздно, и только разгневанный крик доносился до ушей нашего попаданца. Су-у-ка-а, у-у-уп, мягкий знак ю-ю-ю-ю. Автор как врач с четвертьвековым стажем это подтверждает. Ни шлаков, ни каловых камней ни на одном вскрытии не обнаружено. Организм так устроен, он не загрязняется, а если что внутрь лишнее попадает, то быстро выводится, или формируется очаг воспаления. Поэтому да, выделяются не загрязнения, а лишь продукты активного перестроения тела, и менее вонючими они не становятся. Продукты жизнедеятельности человека, вообще, очень вонючие. Ни одно животное, даже мертвое, так не воняет, как, к примеру, мертвый человек. Это из личного опыта. Если кто читал мои книги, то помнит, что красивой смерти нет, смерть всегда отвратительна и ужасна. Глава 12. Все непросто. 1 год 290 день от появления системы, 1 МС. Трой всякого ожидал, но того, что его жизнь изменится настолько быстро и круто, даже предположить не мог. А еще барон, будь он неладен. Недаром мужик прорвался к рангу В. На этом ранге пусть ты еще и не небожитель, но уже и необычный человек. И вот сейчас этот самый необычный человек гнался за мальчиком, желая как можно скорее его вернуть. Можно спросить, как ему это удается, особенно учитывая рельеф местности. Непросто, даже с его силой это было непросто. Перепрыгивать со скалы на скалу, через небольшие горные речки, продираться через чащи, все это требовало сил. Но барон умудрялся их экономить, используя для погони своего ездового зверя-мутанта. Тот, по всей видимости, тоже был на высоком ранге, как минимум на ранге Д. В общем, он легко карабкался по скалам, цепляясь за ним огромными когтями, совершал головокружительные прыжки, практически на грани короткого полета, а те речки, что не мог перепрыгнуть, легко переплывал. Неизвестно, где мужик достал это внедорожное чудовище, но мутант был крут. Но имело ли это все смысл? Как оказалось, имело. Кондора в воздухе можно было легко отследить, особенно для столь развитого воина, как Дрыга. А дальше лишь погоня в горячей крови. Оказалось, что кондор птичка хорошая, но силы у него не бесконечные, да и подниматься с седаком выше 3-4 тысяч метров она тоже не может. А воин ранга В это такая тварь, если не сражается, то бежать может практически бесконечно, особенно когда горы сменились перелесками и скалистой степью. Выяснилось при этом, что необычному скакуну вообще пофигу, по какой поверхности бежать. Трой только гадал, почему барона так заинтересовала его методика культивации. Неужели она такая ценная? Мальчик этого не знал, но сам барон считал, что техника именно духовной практики, да еще такая, которую понял даже сопливый пацан, стоит того, чтобы за нее побороться. Даже если она не подойдет ему самому, или кому-то из его воинов, он сможет обменять ее на очень и очень ценные сокровища, которые позволят его баронству сразу шагнуть далеко вперед в своем развитии. И это он еще не знал, что там за техника. Вдруг это ранг Вилья, а может быть еще выше. Даже за методику развития рангов можно не только такое баронство, как у него, прикупить, можно даже на графство замахнуться, причем уже вместе с жителями. Поэтому малька надо догнать и выпотрошить на все его секреты. Тем более, птица у него молодая, максимум на 1000 или 2 лик сможет залететь. А что для него 1000 лик? Он как-то за красным трехрогим оленем 5000 гнался, догонит и этого. Только вот гадский парнишка отчего-то задумал лететь в самую глубину диких земель, и на сердце матерого воина становилось неспокойно. Ведь вдали, из густого клубящегося тумана, показалась громада разделяющего хребта. Мальчик может там спрятаться. Хотя это горный хребет может быть и его пироудачей. Ведь все равно дальше этих скал птица не пролетит, если, конечно, вообще долетит до них. А значит, поймать мальчишку будет еще легче. И погоня продолжалась. Трой старался растянуть тающие силы своей питомицы как можно больше. Поэтому полет был похож на качели. Стрелка взлетала на высоту чуть больше 4000 метров, а потом очень плавно парила, чему способствовали восходящие теплые воздушные потоки. Но даже это не могло надолго оттянуть конец погони. А впереди вырастала громада горного массива, настолько большая, что даже издалека не было видно ее вершины. Она могла означать как спасение, так плен. Так что конец, в любом случае, уже был близок. Но что это за разделительный хребет? О, это отдельная достопримечательность восточного материка. Вообще все 9 материков славятся какой-либо основной особенностью. Так вот, этой самой особенностью восточного материка является именно разделительный хребет. Хотя если отдалиться от поверхности глубже в стратосферу, но выясняется совсем иная картина. Представьте себе медленно кипящее густое варево. Вся поверхность кастрюли при этом покрыта множеством пузырьков почти одинакового размера. И вот происходит что-то, и пространство замирает. И мы видим на мете пузырьков огромное количество кратеров. Примерно это и наблюдалось на всей поверхности материка. Стенки кратеров со временем раскалывались землетрясениями, выветривались, разрушались от перепада температур и становились неровными жуткими скалами. Но вот только высота этих скал была до 10-12 тысяч метров. Кратеры же постепенно покрывались почвой, травой, кустами и деревьями, превращаясь в огромные долины, более 50-90 тысяч метров в поперечнике. И вот, в центре этих долин, в местах наиболее богатых жизненной энергией ци, и сформировались империи, королевства, графства, баронства и прочие образования. Ближе к горам ци было меньше, да и звери более лютые, осатаневшие от непрерывной конкуренции. Поэтому вдоль хребтов и располагались те самые дикие земли, а хребет, как крупная чаистая сеть, накинутая на весь материк, назвали разделительным, так как он разделял множество человеческих государств. Спасение оказалось неожиданным, когда барон почти догнал беглецов, когда обессиленная стрелка уже не могла набирать высоту и только медленно планировала на высоте 2 километров. И заключалось оно в довольно широкой, не менее километра, с очень сильным течением. Нашему герою это напомнило русло Волги напротив Самары. Любил он там гулять на набережной по молодости. И вроде, кажется, что не широко там, до островов рукой подать, но течение такое, что пока проплывешь это расстояние, тебя снесет на 10 верст. Вот точно такая река текла вдоль хребта, беря начало от одного из отрогов, как результат таяния ледников. Соответственно, и температура в ней не превышала 10-15 градусов в самую жаркую погоду. Однако, считать, что река надолго задержит преследователя, тоже было бы наивно, но это давало дополнительное время. Самый невосполнимый ресурс в данной ситуации. Трою даже показалось, что он слышит, как скрипит от досады зубами барон. Птица плюхнулась на скалы, как загнанная лошадь, после чего сразу же отправилась в пространство системы. Парень моментально почувствовал, как у него начала уходить энергия. К счастью, это не могло сравниться с тем расходом сил, как было при ранении защитников. Теперь оставалось только понять, куда бежать. Чтобы понять, что все не так уж и просто, и до спасения еще далеко, достаточно было увидеть, как барон, прямо на своем ездовом звере прыгнул в могучий поток, а потом, практически вопреки законам гидродинамики, поплыл почти против течения на другой берег. Все же воины высоких рангов, это жуткие монстры, и людьми в полном смысле этого слова их назвать очень тяжело. Достаточно сказать, что даже дети у высокоранговых культиваторов рождаются крайне редко и, как правило, с врожденными мутациями. Поэтому духовные практики или заводят детей в тот период, когда они еще не великие воины, а только-только начинают свой путь культиватора, или заводят многочисленные гаремы из самых разных женщин, с самым разным рангом духовного развития, надеясь, что хоть одна комбинация генов да совпадет. Они, конечно, не знают ничего про гены, но зато знают одну простую вещь: работает, значит делаем. Собственно, именно поэтому, казалось бы, могучие, бессмертные духовные практики так трясутся над своими детьми, прячут их, защищают до последней возможности и тому подобное. Хотя незнающий человек может сказать, мол, ты ж, блин, вечный, детей можешь наделать сколько хочешь, а нет, чем сильнее, тем меньше вероятность того, что дети у тебя вообще будут. Но это все к тому, что один из таких монстров скоро поймает нашего героя для вдумчивого потрошения. Трой карабкался все выше и выше, хотя и понимал, что от барона ему не сбежать, и уж тем более 8-летний мальчик не сможет пересечь хребет высотой более 10 километров. Какая бы система ему ни помогала, но против практически готового сверхчеловека он не пляшет от слова вообще, причем со всеми своими призывами. Мальчик уже поднялся на 1,5 километра от своего начального расположения, что для малолетки, вообще-то, сродни эпическому подвигу, а всадник на монстре уже карабкался на скалы. Казалось, что спасения уже нет, тяжелое дыхание хищника буквально чувствовалось затылком, когда гравий поехал под маленькой ногой, и беглец провалился в узкую расщелину. Огромная лапа только порвала подол его халата. Дрыга соскочил со своего скакуна и попытался сунуться следом, но не тут-то было, огромный мужчина оказался слишком огромным, и просто не пролезал в тесную трещину, и ему только и оставалось, что смотреть в темную пропасть и посылать вниз проклятия и небольшие огненные шары. Большие просто не пролазили и детонировали об края. Цель такая близкая, что, казалось, протяни и схватишь, опять ускользнула. А глубина трещины говорила о том, что мелкий уродец скорее всего отправился за своим не меньшим уродцем папашей. Оставалось только со всей злобой топнуть ногой, заваливая проход, чтобы он точно не выбрался, а потом несолоно хлебавши возвращаться домой. Барону сильно повезло, что у него был ездовой питомец. Тот хоть и сильно устал, но помнил дорогу до дома. Учитывая то, что сам Пира, в основном, смотрел только за летящей птицей, дело это было непростое. 1 год 592 день от появления системы, 1 МС. Очнулся Трой в полной темноте. Он не стал метаться и стенать о своей незавидной судьбе, так как в этом мире никто тебя не пожалеет, и слабому мальчику не поможет. В лучшем случае просто добьют, а в худшем возьмут в рабство, пожизненное, и очень хорошо, если не в сексуальное. Извращенцев и в этом мире тоже хватало. Поэтому он сразу начал ощупывать окружающее пространство, а потом хлопнул себя по лбу и достал из пространственного кольца масляную лампу. Потом, повозившись, смог с помощью кресала поджечь фитилек. Тусклый свет маленькой бронзовой лампы показался необычно ярким, и только теперь парень понял, как ему повезло. Во-первых, проход был очень узким, поэтому скальный выступ принял худенькое тело, не дав ему свалиться в темную бездну. По-хорошему, Трой пролетел всего-то 7-8 метров. Для культиватора ранга Е это совсем не высота. Он отделался всего лишь несколькими ушибами. Да, было больно, даже очень больно, но не смертельно и без переломов. Во-вторых, узкая расселина не дала камням, падающим сверху, упасть еще ниже. Мальчик сразу понял, что преследователь, будучи в бессильной злобе, просто завалил его камнями. Его счет к барону моментально вырос. Пусть пройдет много лет, но забывать подобное Трой был не намерен. Может быть, он его не убьет, но морально уничтожит точно. Хотя, а может, и убьет. За такими приятными размышлениями парень начал разбираться с третьим везением. И это везение заключалось в том, что тоннель не заканчивался, а еще оттуда дул слабый ветерок, заставляя трепетать огонек лампы. А это значит, что туда можно пробраться, ну, или скинуть туда камни, расчистив проход наверх. Длинная веревка в кольце тоже была, и сложив ее пополам, Трой закрепил ее за выступ скалы. Зачем сложил? Да для того, чтобы потом можно было забрать, потянув за один конец. Лампу мальчик привязал на длинный шнурок, немного опустил вниз, привязав второй конец шнурка к поясу. Таким образом, он мог видеть, куда лезет, и как глубока на самом деле эта каменная нора. Что же касается того, что нужно будет много лазить по веревке, то следует учитывать, что он уже не жалкий ранг F с только что открытыми меридианами, а существо на целый ранг выше. В общем, с лазанием по веревке у Троя было все в порядке. А вот спускаться до следующего уступа ему пришлось долго. Веревки хватало всего на 15 метров, а потом пришлось ее сматывать, а дальше карабкаться вниз, цепляясь за скальные выступы. Благо дальше тоннель слегка расширялся и обладал огромным количеством трещин и выбоин. Вертикальный тоннель шел, насколько мог судить наш попаданец, около 200 метров, после чего парень буквально выпал в чуть более широкий, но уже горизонтальный пещерный отнорок. Этот отнорок выходил в довольно широкую пещеру. Ну, как широкую, для мальчика широкую, а вот взрослый тут пройдет только сильно согнувшись и касаясь стенок плечами. Однако не успел мальчик спокойно выдохнуть и устроиться для передышки, как у него появилось новое сообщение системы, надо сказать, неожиданное. В связи с изменением среды обитания, системные задания тоже меняются. Задание, ранг Е, выжить в одиночку, не обращаясь за помощью к другим разумным в течение 1 дня. Задание, ранг F, добыть 5 малых панцирей скальных пауков. Задание, ранг F, извлечь 5 штук малых кристаллов ци из пещерных слизней. В смысле, как это выжить 1 день, от души завопил Трой, чё за дела и что за скальные пауки? Ай, сука, больно то как, что за пауки, попаданец очень быстро понял, так как один из них, с телом размером с суповую тарелку, сейчас пытался грызть его ногу, одетую в очень сильно потрепанный кожаный сапожок. И кожа этого сапожка, ну вот, нисколько не затормозила острые жвала. От обиды и боли Трой сильно пнул агрессора и моментально запрыгал на одной ноге. Тот оказался не только очень прочный, но и, сука, тяжелый. Складывалось впечатление, что пальчик пнул ногой по камню. Хотя, система же его предупреждала, что паук-то скальный. Для того, чтобы убить паука наверняка, Трой достал из кольца давным-давно забытый старый молот, из тех вещей, что остались еще от отца. С молотом дело пошло быстрее. Сначала парень раздробил суставы мелкой тварюшки, а потом долго бил по голове, не обращая внимания на брызгающий во все стороны ихор. Теперь стало понятно, почему всего 5 панцирей за одно задание, да потому, что он одного паука уничтожал целых полчаса. Парень понял, что это будет очень долгое путешествие, ведь на то, чтобы расколоть тело паука, выскоблить из него потроха и вообще привести в товарный вид, который засчитала система, понадобился еще целый час. Удивительно, как в пылу борьбы он успел поставить лампу на пол, и она не погасла, и не пострадала. А еще Трой мысленно погладил себя по голове за то, что набрал в кольцо продовольствия и несколько запечатанных кувшинов с водой. Ведь, несмотря на влажный воздух, присутствием воды тут даже не пахло. А есть пауков, ну, такая себе идея, хотя, говорят, они похожи на крабов. Но, вот, проверять, особенно на себе, мальчику уж больно не хотелось. В свете лампы мальчик пожевал вяленого мяса и домашнюю пресную лепешку, похожую на лаваш, и которые так здорово получались, почему-то, именно у Мо. Ему даже взгрустнулось, когда он вспомнил их немного дикую, но все же довольно комфортную жизнь. После того, как живот немного перестало крутить от голода, навалилась дикая усталость. Поэтому Трой достал из того же кольца пару циновок, шерстяное одеяло и принялся устраиваться на отдых. Но оставался вопрос безопасности, потому как перспектива проснуться в пасти у паучьей стаи ему не сильно нравилась. И опять парень сделал международный и межмировый знак «рука-лицо», все же усталость действительно сказывалась на скорости мышления. Поэтому он просто призвал Пусю и велел ей охранять его сон. Умная животинка все правильно поняла. И когда мальчик устроился на циновках, кошка поджала свои иголки, торчащие из шерсти, и привалилась к его боку, защищая и одновременно согревая своим теплом. И последней мыслью, которая проскользнула в сознании нашего героя, была: а жизнь, то не такая и плохая штука. Песня из советского кинофильма «Неуловимые мстители». Умели же тогда кино снимать. Глава 13. Ребенок подземелья. 1 год 293 день от появления системы. 18 МС. Проснулся Трой от звуков натужного сопения и скрежета. Скрежет когтей по камню, челюсти по колючкам, когтей и челюсти по хитину, и все это сопровождалось легким писком, тявканьем и мявканьем Пуси. Мальчик торопливо запалил лампу, и его взору предстала крайне занимательная картина. Его питомица остервенело рвала пауков, ползущих, пусть и не сплошной волной, но довольно густо. Ее когти вскрывали панцири, как острый нож консервную банку. Но всех она убить не успевала, и поэтому десятки пауков тихо, или не очень, помирали по всей видимой части пещеры. Помимо этого, рядом с Троем лежали неаккуратной кучей вскрытые панцири пауков, выгрызенные изнутри, а затем тщательно вылизанные, то есть готовые к употреблению для ХМ, для чего-то. Мальчик еще не решил, куда он их использует. Помимо этого, маленькой горкой лежали крошечные, размером с горошину, кристаллы ЦИ. С пауками было понятно, но как Пуська справлялась с ядовитыми слизнями, скоро парень увидел, и лучше бы это развидеть. Сами слизни были похожи на комочек густых гнойных соплей, размером с 2 мужских кулака, в центре которого сверкала крошечная искорка. Случайного слизня, попавшегося под лапу, Пуська просто слизнула, фу-у-у, а потом выплюнула кристалл в общую кучу, как вишневую косточку. Вид, конечно, малоаппетитный, но зато кроме полученных 10 МС-10, за суточное выживание, добавилось еще и 8 МС-8, за выполненные миссии. Трою крайне, просто до трясучки, понравился такой пассивный доход. Он даже начал думать, что падение в трещину было вовсе неплохим делом. Только солнышко не видно, и деревьев, но это можно будет пережить. Главное, что он получил шанс стать сильнее. И еще ему стало интереснее, насколько стало сильнее Пуся. Имя призыва: Пуся. Тип: питомец. Ранг: Е. Вид: Грак. Хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол: самка. Владелец: Трой. Специализация: охотник, защитник, ночной убийца. Прогресс с развития: уровень 6, 15%. Особенности: хитиновая защита, ядовитое железо, ночное зрение. Навыки: бросок, уровень 81, 12%, может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах 10 футов. Стальная хватка, уровень 85, 23%, при укусе разжать зубы, без желания самого игрока, практически невозможно. Дробящий укус 41,68%, жрать с костями, это про данного зверя. Тихий шаг 5,54%, смерть приходит к врагам в тишине. Иммунитет к яду 67,39%, можно жрать практически все, кроме радиоактивных отходов. Да их можно, только с осторожностью. Теперь все стало понятно, кошка, пожирая слизней, не только стала сильнее, но и приобрела иммунитет к большинству ядов. У пауков тоже были ядовитые железы, и они по яду заметно превосходили слизней. Трой даже обратил внимание на то, что его питомица опять стала больше, и уже сейчас была размером с молодую пуму. Соответственно, выросли и ее боевые возможности. Однако кроме размеров вырос и ее аппетит. И разбросанные капли ихора с кусками потрохов, это было нормально, пусть озавтракала. Трой укоризненно вздохнул, и принялся собирать в свое кольцо расколотые панцири, собирая их в кучки, похожие на стопки тарелок, кристаллы ци, и свои небогатые пожитки. Пауки и слизни кончились спустя 3 часа. Не все они вошли в перечень заданий, большинство пуся уничтожила просто так. Хотя нет, она их пожирала, выедала как мандарины из кожуры. Парень даже удивлялся, куда в нее все это лезет. Но потом увидел в уголке настоящую гору кошачьего навоза, и понял, что физиологически, самка Грока все же настоящая, живая. Это не могло не порадовать, как и дополнительные 11 МС-11, а вот гора навоза, она удручала. Но оставаться на одном месте Трой не собирался, как и погибать, пока с ним его верная пуся. В этом узком коридоре парню ничего не страшно. Поэтому напарники выбрались из обгажи из ставшего излишне неэстетичным коридора и направились дальше. По ощущениям юного культиватора, который от чего-то очень хорошо чувствовал направление, они двигались куда-то в сторону, ведущую на другую сторону горы. В общем-то другого выхода все равно не было, ибо в другую сторону тоннель сужался так сильно, что не пролазила даже пуся. 1 год 303 дня от пришествия появления системы, 118 МС. Пуська раздраженно шипела и фыркала, глядя на новый призыв хозяина. Хотя, казалось бы, она когда-то была такой же слабой неумехой. И да, Трой, ради эффективности добывания МСОК сделал еще один дешевый призыв. Наконец 10-го дня подземных странствий у него скопилось более 200 системных монеток, 218, и он наконец решился. Результат был неоднозначный. Видимо, этих граков в этом мире довольно много. Хотя питомцами они считаются не очень хорошими. Слишком любят свободу, слишком агрессивные, и погладить их тоже проблематично из-за ядовитых шипов. Однако у них есть очень большой плюс, встречаются они примерно так же часто, как, к примеру, человеческие крестьяне. Поэтому вымирание игрокам не грозит. Иначе, как объяснить то, что выпала опять такая же кошатина? Имя призыва? Нет. Тип? Питомец. Ранг? F. Вид? Грак? Хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол? Самка. Владелец? Нет. Специализация? Охотник? Защитник? Прогресс с развития. Уровень 0,0%. Особенности. Хитиновая защита. Ядовитое железо. Навыки. Бросок. Уровень 1,0%. Может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах 10 футов. Стальная хватка. Уровень 1,0%. При укусе разжать зубы, без желания самого игрока, практически невозможно. Ради азарства, или ради еще какого-то, одному ему ведомого резона. Он назвал потенциально крайне опасного хищника мусей. Однако для муськи этот коридор оказался почти непроходимым. Иначе как объяснить то, что Трой воскрешал ее уже 5-й раз и лечил, отзывая в карту, еще чаще. Первый раз ее загрыз небольшой, размером со спичечный коробок скальный паук, потом разорвала пещерная крыса. 3-й раз придушила рогатая анаконда, 3-метровая черно-серая змея с рожками на голове. А 4-й и 5-й разы она подыхала, обожравшись ядовитыми слизнями. Бестолковая какая-то, не то, что Пуська. Мальчик как-то забывал, что его любимица тоже когда-то была таким же бестолковым котенком, и качалась не на жутких пещерных монстрах, а на обычных мелких жуках, змеях, бабочках и стрекозах, и то постоянно помирала. Зато Муська росла в уровнях гораздо быстрее. Все же и диета у нее была достаточно жесткой, а после 2-го сожранного слизняка, она тоже открыла и прокачала себе сопротивление ядам. В общем, она была не безнадежна. Но надо было новой питомице помочь, несмотря на сопротивление и ревность Пуси. А дальше пошел тупой и беспощадный корейский гринд. Монстров уничтожали не просто так, а по откату задания. Глупо вперед не лезли, чтобы не спровоцировать толпу монстров. Сначала выбивали всю живность на небольшом участке коридора, потом осторожно продвигались дальше. Сказать честно, ничего бы у троя не получилось, если бы Муся и Пуся не были привязаны к системе. Таким образом они становились более послушными. Агрессия была направлена не на хозяина, их всегда можно было подлечить, или даже воскресить. А еще, если они слишком увлекались в атаке, их также всегда можно было отозвать. Все же воевать сразу со всем подземельем Трой не планировал. Самым большим неудобством во время путешествия был холод и ночевки в слепых пещерных отнорках. Пусть у парня были циновки, были одеяла и теплые, в прямом смысле теплые, компания, ему все равно не хватало мягкой постели, очага с горящими дровами и утреннего луча света. Утешало только то, что по времени его никто не ограничивает, да и клаустрофобией наш герой не страдал, иначе весь путь превратился бы в пытку. В дороге усиленно качали Муську. Это происходило довольно просто: Пуся ловила паука, или змею, или еще какую-нибудь крысу, после этого перегрызала твари конечности, а потом Муська, как могла, конечно, пыталась выковырять ценное мясо. Трой со старшей кошкой в это время наблюдали шоу бессилия. Мальчик при этом очень жалел, что у него нет попкорна, поэтому приходилось довольствоваться вяленым мясом. Но постепенно все менялось. Росли уровни врожденных умений, появлялись новые, а потом Муська начала щелкать панцири скальных пауков, как кедровые орешки. Для того, чтобы перейти на ранг Е, младшей кошке понадобилось всего 7 дней. А потом началось настоящая спартакиада среди двух самок одинаковой силы, в том, кто больше живности уничтожит. Трой начинал думать, что дай им волю, и они вырежут вообще все живое в этих горах. Тем не менее, добыча МС пошла намного шустрее, а кошки семимильными шагами приближаются к рангу Д. Все же это вам не на жуках и бабочках тренироваться. В этих пещерах все по-взрослому. Постепенно жизнь в пещерах налаживалась. Воздух пусть и поступал небольшим потоком, но постоянно, еда еще была, вода была запасена в небольшом источнике, обнаруженном в боковом гроте. В том месте команда задержалась на целых 3 дня. Трой заполнил все пустые бутылки, горшки и кувшины. Вообще, в пространственное кольцо можно было залить воду и просто так, и она ни с чем не смешается. Но вот доставать ее оттуда очень неудобно. И даже с топливом для костра нашлось решение. Однажды попаданец задумался, а как тут устроена пищевая цепочка? Ведь если твари будут жрать друг друга, то они очень быстро закончатся. Но все оказалось устроено гораздо сложнее и интереснее. В самых темных и сырых уголках подземелья рос мох, лишайники и какие-то древовидные лианы. Вот на отмерших частях этих растений и прижились какие-то то ли мокрицы, то ли червяки. Они были толстые и медлительные, но пока мелкие, легко прятались в гуще растений, и доставать их не получалось, а подрастая, они становились добычей пещерных крыс. И вот этих самых крыс жрали все остальные. Трой однажды попробовал такую личинку, и, неожиданно, ему понравилось. По вкусу вареное существо было похоже на очень нежную курятину. Поэтому он даже набрал несколько штук в маленький горшочек, и периодически подкармливал остатками еды и другим органическим мусором. Так вот, про органику, именно сухие стебли лианы являлись неплохим топливом для костра. Их было мало, но Трою и не надо было запаливать пионерское пламя, нет, он, по примеру некоторых народов крайнего севера самой большой страны на земле, обходился нескольким прутиками. При достаточной сноровке, этого хватало, чтобы вскипятить чай и поджарить немного еды. Крысы, кстати, тоже оказались тоже весьма неплохи на вкус. Правда, засаливать и сушить их было не очень удобно. Во-первых, соли было мало, а, во-вторых, в пещерах было слишком сыро, чтобы оно как следует завялилось. Запасов сделать не получалось, но выручала ежедневная охота, благо дичь искать не приходилось, она радостно прибегала сама, и все бы хорошо, охота, прокачка призывов, ежедневные спокойные медитации, но мальчика доставал постоянный холод. Как бы он ни кутался в дополнительную одежду, не спал на месте погасшего костра, не обкладывался граками, пещеры все равно высасывали телесное тепло из человеческого детеныша. И не заболел он только благодаря тому, что культиватору ранга Е, вообще заболеть трудно, только через воздействие негативной энергии другого культиватора, или природные очаги с агрессивной ци, тоже могли привести к повреждению энергетического каркаса, вот тогда да, тогда можно было и заболеть. И вот, когда Трой уже отчаялся, неожиданно наступила развязка. Сворачивая в очередной коридор, который шел примерно в требуемом направлении, парень внезапно отшатнулся. Хорошо, что он не выпустил вперед своих кошек, ведь иначе он мог спровоцировать те сотни мелких пауков, которые окружали огромную неповоротливую паучиху, которая зависла над кладкой крупных пятнистых яиц, которых было заметно больше сотни. Мальчик облегченно вздохнул, все же пауки размножались не как в некоторых аниме и веб-новеллах, прямо во время боя, и сразу по нескольку сотен готовых к бою особей. Да и та сотня пауков была из подростков, размером не больше мужского кулака. Трой смотрел на матку, размером в крупного пони, и понимал, что в одиночку, даже с кошками ему этот бой не вывести. Тут даже вопросов не было, парень просто призвал двух своих воинов. Высота коридора в этом месте, пусть и впритык, но позволяла стоять двум воинам рядом друг с другом почти не пригибаясь. Мужики ни о чем не спрашивали, молча склонили головы перед хозяином, а потом отправились на разведку. Вернувшись, Алов посмотрел на своего молодого господина и произнес: «Много, в пещере нас порвут, надо выманивать». «Согласен», кивнул Ролов и посмотрел на кошек. «Пуся, давай», озвучил общее негласное решение Трой. И Пуся дала. Артистизм, грация, эмоции, все это она выдала, когда изобразила случайно оказавшуюся в пещере жертву. Потом испуганная кошка ринулась обратно в коридор, а за ней побежали пара десятков паучков разных размеров. Пуся как раз успела добежать до поворота коридора, когда ей навстречу вышел Алов. Орлов преградил путь паукам для отступления. Что такое два десятка мелких? Ну, относительно, конечно, паучков против двух еранговых воинов и двух драков на том же уровне. Правильно, так, легкая закуска. Для того, чтобы, не спеша, с передышками, выманить и перебить всю мелочевку, понадобилось около часа. Причем сам Трой в сражениях участия не принимал. Все равно ему опыт от убийства не капал, только призывом, вот и нечего его отнимать. Рядом с маткой осталось только трое крупных самцов, размером с крупную овчарку. Алов и Ролов с ними разобрались, не сказать, что играючи, но достаточно легко. А вот матку, что сейчас сердито щелкала хелицерами, Трой убивать не спешил. Он посмотрел на яйца, что уютно устроились в гнезде из паутины, посмотрел на резко поднявшиеся уровни своих призывов, и понял, что это шанс. Там слепой от норок, достаточно широкий, перетащите матку туда вместе с яйцами, приказал мальчик. Вопросительно промычал Алов. Паутина, яйца и прокачка на пауках, пояснил Трой. Пораженные мудростью вождя кивнули оба воина. Трой подумал, что нахождение в пространстве системы делает воинов несколько заторможенными, как будто они спали, и до сих пор еще до конца не проснулись. Мужики постепенно приходили в себя, но все равно, было ясно, что для полного восстановления им понадобится какое-то время. Вот и еще один нюанс выяснился. Оказывается, если долго держать разумный призыв в системном хранилище, то его личность постепенно начинает деградировать, вплоть до полного разрушения, и после этого надо начинать обучение заново. Неприятно, но решаемо. Просто надо пореже попадать в ситуации, когда призыв надо отзывать. Трой даже не стал отзывать воинов для лечения, ограничился простой перевязкой. Воины шли впереди господина, готовые в любой момент принять бой, а игроки отправились на разведку. Из большого зала вела относительно широкая пещера, так что один взрослый вполне мог пройти, не нагибаясь. Эта пещера привела еще к одной, точнее к некоему расширению, диаметром метров 20-25, в одной из стен которого виднелось окошко, ну или дверь, кому как больше нравится, из которого лился яркий, казавшийся просто ослепительным свет. Мальчик только облегченно выдохнул, ведь ему начинало уже казаться, что он в этих пещерах останется навечно. В это время впереди раздалось рычание и визги граков. Воины ринулись на помощь, а система подкинула очередное задание, заменив предыдущее. Задание, ранг F, убить 10 кровавых летунов. На самом деле, это оказались обычные летучие мыши, хотя и крупные, в среднем, килограмм по 5 весом, и с размахом крыльев около 2 метров, а уж зубы, как у павиана. Хорошо, что комбинированную броню воинов ранга Е++ они прокусить так и не смогли, пока бойцы устраняли неожиданную опасность, заодно пополняя копилку МС. Мальчик не мог оторваться от зрелища, раскинувшегося внизу, а там была уютная, идеально круглая долина, окруженная скалами, и раскинувшаяся километров на 50. Она вся заросла вековыми, если не тысячелетними деревьями, и посреди этого леса виднелись какие-то каменные развалины. Из центра весьма отчетливо чувствовался поток чистой природной ци. Наш герой почувствовал настоящий восторг, от которого буквально перехватывало дыхание. Он, наконец, нашел свое место, в котором не будет никого, и где он сможет спокойно развиваться, не оглядываясь на окружающих и ничего не боясь. И нашего героя даже совсем не смущали рычание и вой диких, и, возможно, даже духовных, зверей, доносившийся из леса. Глава 14. Ветреный пик. 1 год, 337 день от появления системы, 1490 МС. Да уж, Трой и сам не заметил, что провел в подземелье почти 5 декад, а все потому, что время он мог отслеживать то по смене ежедневного задания на выживание. 1500 МС 1490, это вам не баран чихнул, этого было достаточно, чтобы начать жизнь с нуля, а учитывая то, что его бойцы продолжали зачистку обширной сети пещер, там, где могли пройти, конечно, то количество системной валюты должно еще увеличиться. Пока же пани развлекались с пещерными монстрами, их молодой господин отлип от окошка и, взяв обоих граков, направился на осмотр просторного помещения. Хорошего про этот зал сказать было нечего, так как он был весь основательно засорзавален выделениями как летучих мышей, так и их соперников. Также помимо мышиного навоза тут были останки многочисленных животных, перепревших в единую массу. Однако из этого можно было извлечь свою пользу, а все потому, что эта масса была отличным сырьем для производства органических удобрений. Смешать с компостом, золой и засыпать в грядки, так можно получать отличные урожаи на зависть соседям. Втрое проснулся старый дачник Николай Трофимович, любивший в свободное время поковыряться в земле. Пробираясь вдоль стены пещеры, парень даже нашел выход некоего желтовато-бурого минерала, в котором он опознал природную селитру. Насколько он помнил, подобное часто встречалось в пещерах Апалачей и в горах Чили, на земле, и все из-за обилия летучих мышей, которые на много столетий обеспечили оружейную промышленность одной из составляющих пороха. Но огнестрельное оружие мало интересовало Троя, так как культиватора, начиная с ранга Д, таким уже не больно-то и убьешь. Точнее, больно будет, а вот убить, это вряд ли. Да и в металлургии наш герой понимал не шибко, чтобы много, поэтому удобрение и только удобрение. Неожиданно, в одной из стен мальчик обнаружил еще один проход, и был он рукотворный. Как парень догадался? Да потому, что в природе не бывает пещер с прямоугольным профилем, да еще и со следами ручной обработки. Высота потолков в коридоре не превышала 2 метра, а ширина 1,5. Проход был длиной около 20 метров, и оканчивался еще одним искусственным помещением. Почти ровная кубическая комната со стороной в 5 метров, в одной из стен которой виднелся дверной проход, высотой в те же 2 метра и шириной в 1 метр. В дневном свете, врывающемся через дверной проем, были видны остатки какой-то мебели и кучи прочего мусора, как животного происхождения, так и нанесенного ветром снаружи. Короче, все те же следы запустения и разрухи. Парень осторожно подошел к дверному проему и увидел, что за ним располагается круглая площадка, диаметров около 3 метра, окруженная выдолбленным в камне парапетом. Судя по следам эрозии на прочнейшем базальте, создана эта конструкция была очень давно, как бы не тысячелетия назад. Хотя, для этого мира 1000 лет вообще не срок. Выйдя на площадку, Трой осмотрелся. Он сейчас находился на господствующей над долиной высоте, так площадка была вырублена в огромной скале, которая возвышалась над всеми остальными. А от площадки вниз вела узкая крутая вырубленная в той же скале лестница. Поежившись от мощных потоков холодного ветра, наш герой негромко, чтобы не привлечь внимание живности из долины, произнес: «Я назову тебя Ветреный пик». Потом подумал и добавил: «А неплохо звучит, культиватор с Ветреного пика». После чего еще раз внимательно осмотрел долину внизу и вернулся в пещеру. А все из-за того, что на месте дверного косяка он увидел следы от огромных твердых когтей, что могло процарапать базальт на сантиметр в глубину. Причем царапины выглядели довольно свежими, без следов эрозии. И мальчик подумал, что ему еще рано сталкиваться с тем, что живет внизу. Судя по следам когтей, животное это минимум ранга с не меньше. А своей жизнью, которая только-только начиналась, попаданец дорожил, как никогда. Почему, Рангаса не скажем, в Илья, а все потому, что ему было с чем сравнить. Если бы монстр был на ранге В, как барон, то он смог бы постепенно проковырять проход в скале. Все же барон смог разрушить столь же твердую скалу и завалить проход в ту трещину, куда провалился Трой. Мальчику очень повезло, что у барона не было когтей, иначе даже крепчайший базальт не смог бы защитить его беспомощную тушку после падения. А может, барон просто посчитал его погибшим. Все же расслышать слабое сердцебиение на глубине почти десятка метров, когда рядом пыхтит ездовой монстр и завывает холодный ветер, весьма непросто. Гадать смысла не было, поэтому Трой предпочел сосредоточиться на настоящем. И ему было о чем подумать, ведь он не прошел гору насквозь, нет, он даже до середины хребта не добрался. Получается, что вот эта вот долина, она не с другой стороны хребта, а, как бы, внутри него. И если не уметь летать на высоте более 11 километров, то хрен ты ее заметишь. А для тех, что летать умеет, и сама долина, и ее обитатели, уже ничего не значит, слишком мелко для духовных практиков подобного калибра. Вот и получается, что Трой получил то место, о котором так долго мечтал. Осталось только освоить его, а для начала надо было осваиваться в пещере. Так пока еще у их маленькой компании не было сил, чтобы спуститься вниз. От долин ощущался мощный поток ци, и пусть это был только отголосок того, что их ждало в центре, но и этого должно было хватить его воинам, чтобы достичь уровня, достаточного для полного овладения долиной. От предвкушения будущих свершений мальчик даже немного задрожал, но все настроение сбил раздавшийся из центра уже знакомый рев неизвестного существа. Успокаивало то, что в сами пещеры зверь не проникнет, хотя, судя по всему, он путался, но, видимо, размеры не позволили. Мальчик даже поежился, когда представил себе габариты этого монстра. Там, чудя по всему, кто-то не меньше, чем дракон. И Трою было интересно, что же за духовные звери там обитают, если сумели выжить под боком у подобного монстра. Но он узнает обязательно, пусть и не сразу. А пока надо призвать остальных людей, ведь если уж воины так отупели, то что же произойдет с простыми крестьянами?